ветхий перекрой. Парни и девушки, взявшись за руки, пели в хороводе купальские песни. Глаза их блестели, щеки разрумянились. Их голоса, сливаясь воедино, создавали какой-то удивительный музыкальный инструмент, по звучанию напоминавший звучание рожка. Потом пение прекратилось, и все стали прыгать через костер. Это тоже было частью обряда. Прыгнув через огонь, все очищались от порчи, хворей и бед. По одному, парами, по несколько человек прыгали через костер. Девушки визжали, парни их подзадоривали. Власта с улыбкой смотрела на происходящее действо. Вдруг кто-то взял ее за руку. «Прыгнешь со мной, со своим женихом, княжна, или забоишься?» — услышала она. Это был темник ее отца. Власта все поняла и приняла его вызов, ведь отказать сегодня было нельзя. Она улыбнулась ему и ответила: «Отчего же не прыгнуть?» И они побежали наперегонки к костру. Светлым ясным огоньком пролетела княжна над пламенем, а темник как будто растворился в воздухе, а потом появился на другом конце. Зашептались, зашушукались наблюдавшие за ними люди, кивая головой в сторону темника, а тот в ответ лишь засмеялся. «Я умелец чудеса показывать. Хотите, эта вода сейчас же превратится в отличный хмель?» «Хотим!» — весело закричали парни. «Ваше желание — закон!» С этими словами он из большой бодьи с водой стал черпать деревянным ковшом воду. Парни пили ее и одобрительно покачивали головами, до чего крепок и приятен был на вкус напиток. Вскоре парни опьянели, и их шутки стали грубыми и непристойными. «Зачем ты это сделал?» — спросила княжна темника. «Ведь ты прекрасно знаешь, что здесь, у этого костра, собрались неженатые и незамужние. Им еще нельзя пить хмельное. Оставь, княжна. Они только этого и хотели. Кто ради этого, а кто и ради еще одного удовольствия пришел сюда? Так зачем же лишать этих детей радости? Я им подарил возможность соединить оба запретных наслаждения вместе». «Ты сделал нехорошо», — нахмурив брови, сказала Власта. «Прости, княжна, я всего лишь хотел позабавить народ. Не беспокойся, хмель уйдет, а они вернутся». Властелина развернулась, чтобы уйти с праздника, который перестал быть праздником. Но темник преградил ей дорогу. «Если княжна дозволит мне, я хотел бы попросить посмотреть оберег, что висит у нее на груди». Власта прикрыла ладошкой диск, который так не вовремя попался на глаза темнику. «Нет, его нельзя просто так рассматривать и трогать руками. И не потому, что мне жалко, а лишь в заботе о тебе. Неподготовленному к его проявлению он может навредить». Глаза темника почернели, а голос сделался мягче и вкрадчивей. Он искал слабое место княжны и не мог его найти. «А если я попрошу княжну в честном состязании, скачках на конях, доказать свою силу и готовность, княжна разрешит мне хотя бы посмотреть на оберег? Княжне нечего бояться, ее златогривый конь не знает себе равных». Но Власта не соглашалась ни на каких условиях. «Чего вы боитесь, княжна?» – не отставал темник. «Я ведь не отбираю, молю просто бросить взгляд на это чудо, ваш оберег». И тут Власта почувствовала, как теплые волны побежали по ее телу от оберега, и она подумала, а не знак ли это хозяина. «Хорошо, завтра. Отчего откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» – не сдавался темник. «Ваш конь сияет, как утренняя заря, освещая все вокруг. Да и вы, как солнце, прогоняете ночную тьму своим присутствием». Вскочили они на своих коней, свет и тьма. Княжна на златогривого, темник на ворона. И пустились вскачь. Долго скакали, то взмывая в небеса, то опускаясь на землю. Доскакали до гор, и уже близко, рядом слышен храп ворона. Вот-вот схватит ее темник и сорвет с груди оберег. Камнем вниз полетел с горы златогривый, чтобы спрятаться от погони. Но разве можно свету солнца укрыться в ночи? Нигде ночь не скроет свет, везде выдаст. С высокой скалы за ними наблюдал всадник. Сам огонь, конь под ним пылающий. Его огненные кудри развивались по ветру, в руках он держал стрелы. Увидал он, что Власта в опасности, стал кидать свои стрелы в разные стороны. Стрелы, обернувшись молниями, освещали ночное небо. Повсюду, то тут, то там, вспыхивали зарницы. Они сбивали погоню, путали ее, направляя по ложному пути. Соскочила Власта с коня и крикнула: «Скачи в другую сторону!» А сама быстро сняла с себя сарафан и накинула его на голову сверху, да и спряталась в маленькой пещерке, что открылась вдруг ей. Села, как мышка, уткнув голову в коленки, укрывшись себя сарафаном, чтобы ни лучиком не осветить пещеру. Слышит, погоня дальше, за Златогривым помчалась. Так и просидела тихонько Власта в пещере до рассвета. А с первыми лучами вышла на свет, с солнцем поздороваться. Смотрит, нет ее оберега. «Где же он?» — стала искать по траве, видимо, обронила, когда сарафан в торопях снимала. Вдруг смотрит, сидит на плоском камне серая ворона. Строго так посматривает на нее и не улетает. «Ах, бедняжка, пострадала невинная тварь от наших гонок. Либо лапы повредила я ей, либо крылья перебила». А ворона крылышки и перышки распустила, посматривает важно по сторонам. Стала княжна к ней потихоньку подбираться, чтобы не испугать ее. «Да где там?» Взлетела вдруг больная, здорова-здоровехонька, а под ней разными цветами радуги взыграл оберег. «Ах, вот оно что! Ты просто сидела и млела над своей блестящей находкой», — засмеялась Власта. А ворона, сделав малый круг, схватила оберег и улетела с ним. «Куда? Стой! Отдай, воровка!» — закричала Власта, кидаясь за ней в погоню. Но ворона, взлетев на березу в свое гнездо, победно прокаркала три раза. Она была очень довольна новым украшением дома, добытым ею в бою. Как ни прыгала внизу Власта, как ни старалась, но на высокую березу ей было не забраться. Села она под ней, задумалась. Вдруг слышит, идет кто-то, земля содрогается. Вокруг все трещит, в трепет ее сердце приводит. Сжалась она, смотрит, огромный витязь идет, на плечах палец унесет, на 100 пудов, словно травинку. Увидал княжну, засмеялся. «Что за птичка-невеличка в наши края прилетела? Кто такая? Как звать величать?» Ответила княжна-властелина с почтением витязю. Объяснила, как попала в эти края, спасаясь от погони, и что ворона ее оберег в гнездо к себе унесла. «Ну, этому горю можно помочь», — засмеялся богатырь. С этими словами молодец чуть-чуть наклонил березу и что-то прошептал испуганной вороне. Та каркнула, вылетела из гнезда и бросила к ногам княжны ее оберег. Затем, гордо взмахивая крыльями, улетела прочь. «Запугал ты беднягу! Ничего, не бери не свое! Она и не крала, нашла!» Богатырь наклонился к княжне и всмотрелся в ее оберег. «Так это же меч мой! Я его на солнце до поры до времени оставил. Ты, стало быть, оттуда, раз так запросто его носишь?» «Оттуда? Только что тебе говорить, не знаю. Все забыла, пока к тебе шла». «А и не надо. Вспомнишь постепенно, слово за словом расскажешь. Пойдем со мной к моему народу». «Постой, прежде скажи, как зовут тебя, Витязь?» «А где как, свои смыслом кличут. На солнце пересветом величают». «Смысл, значит», — повторила Власта. Она улыбнулась, ведь ей было знакомо это имя с детства. Все наперебой повторяли ей слова волхва-одинца, что ничего не будут стоить ни власть, ни злато Власты, если не будет смысла. Получается, что она знает о нем много лет, но знает ли он о ее существовании? Властелина протянула смыслу его меч. «Возьми пересвет, и да будет этот меч употребляться только во имя жизни и блага земли-матушки и всего сущего на ней. Свят, свят, свят будет пользующийся этим мечом. И под этой святой защитой пусть разрушатся злые помыслы недостойного, если меч все же попадет к нему. Властелина говорила и сознавала, что и смысл, и она сейчас находятся где-то в другом мире, и не на солнце, и не на земле, хотя находились одновременно и тут, и там. Этот новый мир рождался именно сейчас, во время их встречи. В нем не было еще ничего, и вместе с тем уже все существовало. Это все тонуло в золотистой дымке, теряя очертания сейчас, готовое проявиться в любой миг, как только на него обратят внимание. В этом мире они были одним целым и принадлежали только друг другу. Закончила Власта говорить, и они вернулись обратно, в ясный солнечный день, в прежний мир. Власта чувствовала защиту за собой. Прежде у нее этого чувства не было. Прежде она была одна. А теперь смысл вошел в ее жизнь. Радость, что поселилась у нее в сердце, пела и ликовала. Смысл – цель ее жизни. Найти его, встретить его был ее задачей, которую она до этой минуты и не осознавала до конца. Время исчезло для нее, утратив власть над ней. Смысл наполнял пространство вокруг нее своим миром. Они шли широким долом в окружении гор. Он вел ее к своему народу. «Что за народ у тебя и где вы живете?» – спросила Власта. «Мой народ славный и добрый, древний. Прежде чем родились вы, все, кто живет сейчас на земле, были мы. Мы храним знания и заветы, которые были прежде. Вы боги? Нет, что ты, мы люди. Прежде чем уйти отсюда, мы жили по тысяче, а то и более лет. Да что ты говоришь такое, смысл? Мы живем от силы 100 лет, и это очень большой срок, ведь в 50 лет человек уже не молод, а в 100 лет совсем древний. Как же ваши старцы, которым по 100 лет, оставшиеся 900 живут в дряхлости?» «В дряхлости?» – засмеялся богатырь. «Мне 500 лет, и умирать я еще не собираюсь. 500? Да ты смеешься, тебе лет 25. Это сила природы, заветы Божьи, да знания, что подарены нам, говорят так в нас. Мы платим за это им благодарностью и любовью. Да что там мы, слабаки против наших предков, которые стали хранителями еще более древних заветов с Богом. Они ушли раньше нас и жили еще дольше нас, пребывая в вечной молодости и счастье». Власта слушала смысла и верила, и не верила его рассказу. «А куда они ушли, ваши предки? Куда ушли вы? Где вы сейчас живете? Наступит время, когда и ваш народ вызреет. Вы не захотите подчиниться чьей-то злой воле, и тогда мир заветов человека с Богом откроет вам проход, в котором укроется ваш мир до поры до времени. Вы тоже станете хранителями открывшихся знаний от вмешательства злых и темных сил. Сейчас же для вас это просто сказки. Я все же не понимаю, как можно уйти вот так всем миром. Однажды проснешься, а вокруг тебя все другое. Другие люди, другая страна, другая ты. Может быть и так, но все же это для каждого человека отдельно. Каждый человек – врата, через которые проходит его мир. Бывает, что люди живут рядом, а миры их питающие – разные. Эти люди разно звучат, разно светятся, у них разные интересы и увлечения. А как вы ушли? Мы. Вдруг земля затряслась, посыпались камни с гор, невнятный гул поплыл, наполняя собой воздух. Мирный разговор путников был прерван, а гул все нарастал и нарастал, становился невыносимым. Он давил власти на уши и на грудь, вызывая беспокойное состояние. Гул преобразовался в глаз, который, подобно раскату грома, пророкотал. «Как можно быть таким безрассудным и выдавать все тайны?» Смысл остановился, и низко в пояс поклонился вставшим на их пути витязям, таким же могучим, как и он сам. Они выходили один за другим, словно отделяясь от скал, и вставали стеной на их пути. Великаны-мужчины и великаны-женщины, необыкновенный народ с удлиненными красивыми лицами, широкими скулами и большими глазами. «Как можешь ты бездумно выдавать секреты первому встречному? Достойно ли это имени твоего? Достойно ли это народа твоего? Ты рассказываешь таинство природы людям, которые незрелы еще, недостойны еще первозданного мира. Это вызовет лишь усиление их саморазрушения, породит у них губительные вымыслы. Ты не являешься их благодетелем, ты являешься изменником среди нас и обманщиком среди них. Ты недостоин жить среди нас».